Земля, город Н, реальное время. Уходить будет сложно. Одну лапу оторвало при взрыве, нижнюю. Если бы сейчас ангел бросился вдогонку, мне бы не уйти. А так, если потихоньку, шанс есть. Жаль нижнюю, без нее не провалишься. Как специально. И почему так придумано, что для перехода на нижний ярус надо топтать землю именно нижними? Глупый ритуал. На пути встала плоть. «Куда ж тебя несет, глупая?» «Женский пол», — определил я. 21 земной год от рождения. Из грехов предпочтения лень, немного жадность. Остальное незначительно. Для этого временного потока даже удивительна такая чистота. Вот какая чистая да невезучая. Испугаться, впрочем, не успела, я прошел сквозь нее, по пути сдавив сердце. Смерть плоти меня не печалит, а эту, скорее всего, повесят на моего сбежавшего ангела. На улице, о, святое зло, все плескалось в солнце. Я не люблю солнце. Никто из моих собратьев не любит солнца. Глупый ангел, ты бы взял меня здесь голыми руками. Сейчас хорошо бы на нижний ярус. Да конечность оторвало. Теперь до портала своим ходом и по солнцу. Ждать ночи нельзя. Ангельские патрули накроют. В сердце плоти активировали боевое вещество, и они сюда сейчас слетятся со всего района. А как поймут, что я ушел, еще подмогу вызовут. Если не доберусь к тому времени до портала, меня убьют. Я осмотрелся и, вытянувшись, дотянулся до ближайшей тени. Скорчившись там, стал ждать подходящего прохожего. План мой прост. Отыскать один из люков в подземелье и тамошними переходами добраться до портала. В подземелье демона поймать трудно. Считай, попал под землю, попал домой. В тени наверху укрытие лишь от солнца, да и то бедовое. Мимо медленно шла плоть. Мужчина. 46. Предпочтения: блуд, обман, чревоугодие, трусость, жадность, лень, зависть. Убийств нет. Вероятность суицида низкая. Я быстро скользнул в его тень и, прыгнув, прилепился к спине. С легкостью взломав простенькую ауру, внес необходимые корректировки на смерть и удачу. Взглянув на носителя еще раз, с удовольствием отметил, что склонность к самоубийству возросла пунктов на 50. Бегство бегством, а про работу забывать не надо. Тут я почувствовал присутствие ангела. От меня вверх и правее. Ангел был один и висел неподвижно, наблюдал. Я, что было сил, вжался в носителя, прикрываясь его аурой. И зачем я ее трогал? На ней теперь такая отметина осталась, что сама по себе привлекает внимание. А тут еще я с маскировкой. Но ангел ничего не заметил. Через пару секунд его не стало. Судя по всему, это был мой старый знакомец, благодаря которому я потерял лапу и благодаря же которому остался в живых. Не понимаю, почему он предпочел ограничиться столь слабым боевым составом. Снабжение, я знаю, у них работает нормально. Боевых веществ в достатке любых. У нас нет столько. Экономил? Да как бы то ни было, это его ошибка и моя удача. Вон люк. Надо подкорректировать носителя, чтобы прошел рядом. Я чуть нажал на центр сознания, носитель повернул в нужном направлении. 4, 3. Я отсчитывал его шаги в обратном порядке. На нуле я нырнул в спасительную глубину. 2, 1. Я снял контроль с жизненной системы носителя и вышел из-под прикрытия его ауры. 0. Я толкнулся оставшимися тремя лапами, растянулся в размер щели и... Резкий свет ослепил. Ярко-голубая сеть бросилась навстречу. Остановиться я не успел. Слишком сильно толкнулся, слишком торопился сбежать, а на люке была ловушка. Простая, но эффективная. Я мог бы ее заметить, мог бы. Командир наш, князь Асмодей, неоднократно повторял: нельзя недооценивать противника, Лучше уж переоценить. Я недооценил. Как же так получилось? Я же опытный демон. Почему не обратил внимания, что ангел этот уж как-то больно недотепист, глуп и прост? И не взорвал, и не догнал, и сверху не увидел. Теперь только смерть. Я потянулся одной рукой давить глаза, другой рвать глотку, чтобы наверняка, чтобы никакой ихний Рафаил со своими лекарями не восстановили, так как нет большего позора, чем живым попасться в руки врага. Нет. Не тут-то было. Ангел не поскупился, снабдил свою сеть зачатками интеллекта. Мои руки вывернуло так, что на разорвавшихся суставах лопнула кожа. Предпринять теперь что-либо серьезное я уже не мог. Осталось последнее — сжигать память. Ловушка была сплетена на совесть, и мой ангел оказался совсем не дурак. Сеть, легко предупредив мою попытку заклятия, разорвала мне рот и растянула пальцы. Теперь я остался полностью парализованным, и вытащить меня могли лишь мои собратья. Я припомнил график распределений и понял, что помощи мне ждать неоткуда. Ближайший демон работает в 3 кварталах южнее. Он, конечно, уловил ангельские вибрации и сюда не сунется. Через 2 дома работает суккубус, но и она не придет, даже если узнает, где я, потому как тварь позорная. Им лишь до себя дело. В доме через улицу живет сразу 2 ведьмы, но слабые. Они меня не увидят. Плоть в них слишком сильна. Тут сеть сдавила сильнее, и я, оставив мысли, сосредоточил всю волю на удержании тела от разрыва. Побег был исключен. Ангела я почувствовал, несмотря на все терзания. Он появился прямо на земле. Вывернутый назад головой, я мог смутно его видеть. Какие же они красивые! Я хоть и враг, но признаю это. У нас только некоторые высшие столь красивы, и то лишь тогда, когда принимают свой настоящий облик. А ангелы — все. Он подошел и пнул меня ногой. Я даже удивился. Пнул на материальном уровне. Совершенно не больно, но унизительно. На моей памяти никто никогда не выяснял отношений таким образом. Он пнул еще раз, а потом вложил по-настоящему. Заклятием неподвижности. Незыблемость веры называется. Это рвущая плоть заклятия было запрещено в конвенции в 776 году по реальному течению времени и заменено на глушащее обездвиживающее. Глушилка по-нашему. Астральные колебания, влияющие на любую сущность и вызываемые с помощью заклятий, в глушилке сведены в физическую составляющую. И эта самая составляющая, суть тоже заклятия, запаковано в небольшие яйцеобразные гранулы и заправлено в диск. А уж механизм отстрела гранул довольно прост. Хоть и велика скорострельность, но все-таки эффекта мало. Тут незыблемость вне конкуренции. Одна беда — запрещена. Этому ангелу за такое нарушение может грозить разжалование. Но свидетелей-то нет, а я не в счет. В область же памяти, отвечающую за мое мнение по поводу личностных характеристик этой небесной братьи, никто вторгаться не будет. Тут будьте любезны. Между тем ангел спокойно снял и свернул сеть, уложил в один из отсеков на поясе. По моему поводу он совершенно не беспокоился. Еще бы. Незыблемость не зря отменяли. При этом заклятие энергия движения распределяется совершенно хаотически, и тело буквально раздирает само себя на части. В общем, чем сильнее ты дернешься, тем сильнее тебе достанется. Поза, первоначально заданная мне сетью, а теперь старательно удерживаемая мной по причине означенного заклятия, была ужасна. Верхние конечности скручены и вывернуты назад, шея переломлена так, что затылок упирался в спину, рот разорван. Кто думает, что мы, демоны, нечувствительны к боли, тот ошибается. На земле, принимая оболочку, мы принимаем и связанные с ней неудобства. Мышцы, устав удерживать столь замысловато скрученное тело, начали сильно болеть. Еще немного и начнется дрожь. Я это знал. Знал и то, что дрожь — это движение. Страх сжал внутренности. Мне не хотелось дополнительной боли, но она будет. Скоро. Ангел сидел рядом и смотрел мне в глаза. Он все понимал, еще бы. «Как ты?» — спросил он. И я не ответил. Чтобы ответить, нужно двигать челюстью. «Как ты?» — спросил он еще раз и легко ударил меня по вывернутой руке. Я молчал и, выкатив глаза, пережидал мучительную боль, разрывающую изнутри мою подломившуюся руку. «Как ты?» — спросил он в третий раз и мягко закрыл мой рваный рот. Я пытался не содрогаться, пытался сохранять неподвижность, но боль была сильнее, и каждая новая волна заставляла тело корчиться, чем вызывала новую боль. Это следующая, та еще одну, и так по нарастающей. Ангел некоторое время сидел рядом совершенно безучастный. Что ему до страданий демона? Потом все же смилостивился и, поведя рукой, остановил терзающие меня муки. «Как ты?» «Нормально», — отвечал я, пусть и рваным, но свободным от заклятия ртом. «Как твое имя?» «Мое имя Асмодей», — надменно сказал я и сейчас почувствовал, как тело мое вновь сковало заклятие. «Асмодей?» — усмехнулся он и толкнул меня, вновь обрекая на муки нарастающей боли. Пока меня выворачивало и рвало на части, ангел вел со мной беседу. «Значит, Асмодей, ты стала быть первой среди избранных Амаймона, князь похоти и разврата, командир четвертого чина гнусных демонов-мстителей. А не мелковат ли для тебя размах шпионить за ангелами, а, Асмодей? Ты, низкая сволочь, называешь имя того, кого и в глаза не видел, кого тебе и видеть не положено. Асмодей — один из падших, восставших и сброшенный. Я знал его еще до падения. Он бывший ангел, а ты думаешь, я не узнаю ангела? Как твое имя? Говори! Говори, дитя мерзкого суккубуса и плоти! Или, клянусь крыльями, я буду ломать тебя до тех пор, пока ты не сознаешься. Если ты сделаешь это быстро, я отпущу тебя. Если будешь тянуть, я сдам тебя Рафаилу. Знаешь Раквию на нашем втором небе? О, думаю, знаешь. Это тюрьма для вас. Попав туда, попал навечно. И обращения там хорошие. Моя нынешняя щекотка будет тебе вспоминаться со слезами умиления. Так как, молчишь? Ну на, вот тебе для размышления еще комаринный зуд. Интересный такой звук, только непонятно, почему вы его так не любите. По мне, нормальная музыка. Он снял с пояса продолговатую склянку, что-то нажал и бросил ко мне. Голова словно разорвалась на части, звук был невыносим. Он словно наматывал и натягивал нервы на какой-то барабан, те растягивались, растягивались, да не выдержав, начинали лопаться. Я не смог это терпеть. Ни один демон не смог бы. Напрягаясь и пытаясь не отвлекаться на боль, я медленно начал говорить. Теперь все, терять нечего. Бель. Хоть бы снял заклятие, хоть зод. Зе. Выдавил я. Не могу больше. Бут. Сначала меня перестало ломать, раз и все. Потом стало так тихо, так спокойно, что я услышал, как смеется мой враг. Теперь уже мой хозяин. Бельзебут, значит. А то Асмодей, князь, куда там? Я уж думаю, какую птицу важную сцапал, а это у нас Бельзебуд потешается, ангела обманывает. Нехорошо. Он погрозил мне пальцем. Не делай так больше. Потом ему надоело шутить. Бельзебуд, я знаю твое имя. Отныне ты мой слуга. Произнес он стандартную формулу порабощения демона, и я с неприятием почувствовал, как меня сгибает вековое проклятие низших демонов, выболтавших свое имя. Стоя перед ним на коленях, я слушал указания и совсем соглашался. «Итак», — повторил ангел, видимо, неуверенный в моей восприимчивости, — «завтра, Бельзебуд, Я вижу тебя здесь в это же время с подробными сведениями о вашей мерзкой работе в моем районе. Мне нужно время, место, жертвы, силы, цели и, конечно, полная конфиденциальность. Понял? Да, господин. Сокрушенно пробормотал я. Все будет, как скажете. Похоже, что влип я крепко. Пятое небо, база Мохон. С утра был разбор полетов. Название неофициальное, но крайне точное. Первыми выступили пара чинов из господства. Болтали всякую ересь насчет того, что участились случаи несанкционированных скоплений низших демонов. Что их мелкоподрывная деятельность мешает нормальной работе некоторых наших участков на самой земле. И что-то еще в этом же духе. Как будто бы раньше демоны не скапливались и не мешали. Следующим выступил неизвестный мне Серафим Восхвалитель с пятого неба. И мы спели пару хвалебных от и гимны семи небес. Во время пения я все смотрел на его крылья, и что-то недоброе просыпалось во мне, вызывая против воли улыбку. Они, крылья эти, были шелковисты, белы и гладко уложены. Перо к перу. Я представил, как бы смотрелось обычное серое и потрепанное в перепалках крыло рядового ангела начала против этого, и понял, почему на собрание нам предписывается ходить без крыльев. Такой контраст действует разлагающе. У кого-то вся нескончаемая вечность проходит на войне, а у кого-то — в песнопении. Я горько вздохнул и чуть не упустил ноту. Умом простого ангела замысел Творца не понять. Потом пошло интереснее. Мы все приободрились и стали подталкивать друг друга в бока, призывая ко вниманию. Слово взял наш любимец, архангел Замиэль. В том, что Замиэль был любимцем у начала, нет ничего удивительного. Он был ученый. И именно они, ангелы-ученые, помимо всех остальных своих пустых и нудных занятий, занимались разработкой боевого снаряжения для нас. База их была на шестом небе. Но из-за близости к Творцу и отсутствия иных хоровых отделений не имела даже имени. Замиэль, впрочем, как и все они, был фанатом своего дела. Едва взялся за клапан принесенной с собой торбы, глаза его загорелись, и вот уже, не помня себя и сглатывая части слов, он показывает, объясняет и демонстрирует новые или усовершенствованные соединения, препараты, устройства, приспособления и прочее. Слова его падают на благодатную почву. Ангелы сидят, почти не дыша, лишь изредка задают точные вопросы и одобрительно перешептываются. «Вот это вот чистота веры! Принципиально новое устройство. Мы синтезировали его, использовав соединения, извлеченные из демона Якша. Редкий демон мог плеваться огнем, и устройство, как вы понимаете, тоже. Плотность пока в 4 раза превышает принятую. Температура достаточно, чтобы расплавить камень. Правда, интенсивность выстрела ниже, чем в стандартном драконе, но это, как я уже сказал, достаточно компенсируется качеством». «Хотелось бы увидеть», — высказался кто-то из моих собратьев, и я с ним горячо согласился. Замель улыбнулся, кивнул головой и вытянул перед собой небольшую трубку, закрученную с одного конца по спирали. «Устройство имеет предохранитель, вот». Он указал на небольшой крючок сбоку трубки. «Впрочем...» — ангел подмигнул. «Легко снимаемый». Мы, понимающе, закивали и тоже улыбнулись. В бою стоящее на предохранителе оружие может обернуться бедой. «Вот спуск», — продолжал Замиэль. «Но, возможно, настройка мысленной команды. Здесь заряд», — он указал на спираль, — «и боевой элемент, отсюда выброс. Ствол не нагревается. И самое интересное», — он для выразительности потряс чистотой веры, «пламя невосприимчиво к светлым сущностям, то есть к нам». «Как это?» Озадаченно спросил один, озвучив общий вопрос. «Вот так». Замель резко вскинул оружие и выстрелил в спросившего ангела. Тот инстинктивно заслонился руками и, на секунду исчезнув в облаке пламени, невредимый упал на пол. Стул, на котором сидел, испарился, а в стене, находившейся сзади, образовалась дыра. мы внимательно смотрели на жертву нового оружия, ожидая последствий. Последствий, как и предсказывал ученый Замиэль, не последовало. Ошарашенный ангел поднялся, отряхнул одежду и, осмотрев дыру в стене, уважительно прицокнул языком. Пока мы бурно выражали восторг чистотой веры, а Замиэль готовился к новой демонстрации, в прожженную дыру просунулся Назраил, ангел власти, на базе, осуществляющей контроль помыслов. «Вы, Мариил, не забудьте подать заявку на починку пояса», оглядев всех до одного, сказал он. Я кивнул, а остальные притихли. «Вы мешаете инструктажу», видя неладное, вмешался наш ученый. «Здесь я сам могу контролировать обстановку». «Вот молодец, так умыл этого Назраила». «Хотя, конечно, что ему? Он архангел, тем более с шестого неба, прямо под Творцом. Ему все с рук сойдет». Назраил это тоже понял, поэтому, чуть склонив голову, растаял в воздухе. «Тоже дурацкая привычка. У нас на Мохоне даже сам командир базы архангел Самаил пользуется стандартными методами передвижений. А эти службы мнят о себе, противопоставляются остальным. Очень неприятно». Замиэль и сам смотрел вслед истаявшему ангелу с некоторым сомнением. Потом, видимо, приняв какое-то решение, кивнул на то место, где только что стоял Назраил. «А ведь это невежливо», — заметил он, — «тем более в присутствии высшего ангела. Светлые сущности не должны открыто демонстрировать свое превосходство перед более низшими хорами или должностями, за исключением случаев, когда данная демонстрация требуется в воспитательных или дисциплинарных целях». Это он процитировал инструкцию, пункт 5.1. «Здесь же я причин для таких вмешательств не нахожу. Какова должность этого ангела?» «Контроль помыслов», — с удовольствием отвечали мы. Замиэль скривился и кивнул. «Ждите пополнения начала». «Это значит, одним спиногрызом меньше. Пусть теперь и штабной пороха понюхает». «Молодец, ученый. Хоть и архангел, а свой брат. Такими, как он, все небо держится». А потом выступил наш командир. Самаил на выражение не слаб, и применять их большой мастер. Еще бы, он же высший, ему можно. Иной раз так словцо приложит, любой демон обзавидуется. В общем, разобрали все полеты по косточкам. Причем, как у нас водится на подобных собраниях, о заслугах скромно умалчивалось. Зато о промахах, ошибках, недостатках, просчеты и другой такой же ерунды говорилось громко, внятно, въедливо и в таких выражениях, что, как я уже сказал, будь здесь сам Люцифер, силы ада тотчас бы катапультировали, сильно смущенные и устрашенные. Героем сегодняшнего разбора был, конечно, я. Батя, как мы ласково зовем великого архангела Самаила, меня пока не трогал, берег на десерт. Мои братья об этой его особенности знали хорошо и с тоской поглядывали в мою сторону. Вот пришла и моя очередь. Батя замолчал и некоторое время буравил меня взглядом. Я повинно пригнул голову и изучал красиво расплывающиеся звездные рисунки на полу. «На ангела начала 5-го легиона 12-го сомна Мариила!» Начал командир, и я поежился. «Мной написан рапорт». Ангелы мои братья заволновались. «Чего уж сразу рапорт-то?» Но батя не обращал ни на что внимания. «В нем я призываю Высший Совет рассмотреть мои рекомендации о повышении ангела начала Мариила в чине и хоровом табеле, а также переводе его на новое место службы». Я прямо остолбенел. «Повышение?» Он сказал «повышение и переводе»? «Не может быть!» Но по изумленным лицам других ангелов я понял, и они слышали это. «Что?» — рискнул спросить я и поднял глаза. То, что я увидел, мне не понравилось. Архангел Самаил смотрел прямо на меня, и тонкая улыбка играла на его губах. «Улыбка — это плохо. Улыбкой мы скрываем непристойную для ангела злость и раздражение». Я почувствовал с его стороны давление, в мою голову словно вползало огромное тупое бревно. Спешно выставив барьер, не успел даже заметить, как тот разлетелся в клочья, и атака на меня продолжилась. Собрав все, что было, я грохнул на пути тарана стену. Бревно, не замедлившись ни на миг, сокрушило и ее, и я понял, что так мне его не остановить. Ладно, а если так? Увязав пространство в тугой липкий ком, я некоторое время действительно смог держать агрессию. Бревно, поначалу завязнув, тут же нарастило мощь и вновь сдвинулось. Этого-то мне и было надо. Я отдал последнее, что имел, и вновь затормозил таран. Он опять усилился, и я, сняв тягучесть пространства, резко кинул сознание в сторону. Как и предполагалось, высвободившийся из паутины таран рванул вперед. Я чуть отвлекся, проследив его движение, и противник сейчас же воспользовался этим промахом. В тот же момент пространство сверкнуло и слилось со мной. Я стал послушной чужой воле доминантой. Сначала тело мое встало, потом я услышал, что оно исполнило несколько гимнов. Очень коряво и некрасиво. Видимо, починивший меня Самаил сознательно исказил мой голос, чтобы потешиться. Потом тело поклонилось и, наконец, было возвращено законному обладателю. Оценив, как ведет свои дела на земле ангел Мариил, и услышав его несравненное пение, я подал рапорт о переводе означенного ангела в ангелы-восхвалители. Командир говорил все резче и быстрее. «Как хорошо, что здесь недалеко, правда? А то пристанет кто-то страшный по дороге, а Мариил? Будешь?» Он начал ругаться и орать. «Петь песнюшки, песнюшки!» «Будешь? Орать там, свят, свят, свят! А демонов пусть другие давят! Тебе только песни петь! Щелкаешь клювом, тоже мне птица-грач! Ты, сынок! Начало! Вот рапорт!» Передо мной действительно развернулся в воздухе пергамент, написанный и заверенный все чин по чину, только еще не рассмотренный и не подписанный. «Отправлять!» Батя прямо пылал яростью. «Нет», — сказал я как можно спокойней. «Почему нет? Хочешь демонов песнями своими уморить или жалобным видом?» Я мысленно попросил личного контакта, и он кивнул. Самостоятельно установив одноканальную связь, командир добавил от себя дополнительной безопасности, после чего я сказал. «Это часть операции. У меня все продумано». «Почему не доложил заранее?» — спросил он, ничуть не удивившись. Успешный исход вызвал у меня сомнения. Слишком тонко все связал. «Помощь?» «Не нужна. Разрешите на распределение выбрать себе участок и время самостоятельно». «Пусть будет так», — сказал он, и сейчас же связь прервалась. Через мгновение он потрясал пергаментом, уже зажатым в руке, и кричал на ангелов. «Чье? Имя? Вписать!» «Кто хочет петь, а не убивать? Кто хочет прятаться за спинами своих смелых и отчаянных братьев?» «Только трус! Есть здесь трус? Есть тот, чье имя я впишу в этот рапорт?» Он обвел свирепым взглядом аудиторию и опять выругался. Но теперь это была лишь игра. Поддержание имиджа, как стали говорить на земле. Высший архангел Самаил закончил на сегодня разбор полетов. Меня звали в душ, и хотя сходить бы стоило, я отказался. Они не поняли, начали волноваться, но я рассмеялся, и они успокоились. Мои друзья, мы здесь все очень привязаны друг к другу, и каждому можем довериться, начиная от бед и заканчивая своими тактическими наработками, связями, агентурой. И никто из своих не выдаст, это точно. Это и в инструкции, это и по жизни. Только никто никогда ничем не делится. Я думаю, это потому, что не хочется на других взваливать груз. У каждого своего достаточно. Может быть, в этом наша беда?